когда мы принесли выпивку в столовую. На тебе лица нет. Только когда я поставил стакан на стол и сел, меня, наконец, прорвало. В печенках у меня сидит этот проклятый городишко. Если в самое ближайшее время я отсюда не уеду, то стану таким же кровожадным, как местные жители. Ведь за то время, что я здесь, совершено без малого 20 убийств. Считаем. Дональд Уилсон, Айк Буш, 4 итальяшек и 1 полицейский в Сидерхилле, Джерри, Лу Ярд, 3 в Серебряной Стреле, голландец Джейк, черномазый Уэйлин и толстяк Коллинз. Кроме того, Верзила Ник, которого уложил я, блондин, которого в этой комнате пристрелил Сиплый, Якима Каратыш, подосланный убить папашу Элихью, и вот теперь Нунен. 16 человек, меньше, чем за неделю, и это еще не вечер. Она недовольно посмотрела на меня и бросила: «Приди в себя». Я рассмеялся и продолжал. У меня бывали в жизни случаи, когда приходилось идти на убийство, но никогда раньше я не входил в такой раж, как теперь. И все этот проклятый город. Здесь все время надо быть начеку. С самого начала я был связан по рукам и ногам. Когда папаша Элихью предал меня, мне оставалось только вбить между этими бандитами клин, натравить друг на друга. Что ж поделаешь, если такая тактика приводит к бесконечным убийствам? Без поддержки Элихью другого выхода у меня не было. Ну а раз не было, чего ты переживаешь? Выпей лучше. Я последовал ее совету, и мне еще больше захотелось говорить. Понимаешь, когда человек становится убийцей, с ним могут произойти только две вещи. Либо ему делается тошно, либо он постепенно втягивается. С Нуменом случилось первое. Когда он узнал, что убили Ярда, его со страху чуть наизнанку не вывернуло. Он был готов на все, лишь бы пойти на мировую. Вот я ему и посоветовал. Пусть все, кто еще остался в живых, соберутся и заключат мир. Сегодня вечером мы встретились у Уилсона. Хорошо посидели. Под предлогом того, что у нас разговор по душам, я разоблачил Нунена и выдал его со всеми потрохами. И Рено в придачу. В результате переговоры сорвались. Сиплый сказал, что выходит из игры. А Пит заявил, что ему, как бутлегеру, война невыгодна, и пригрозил, что если стрельба не прекратится, порядок в городе наведут его люди. На Сиплова, впрочем, эта угроза особого впечатления не произвела. И на Рену тоже. «Да, они не из впечатлительных», — сказала Дина. «Что же ты все-таки сделал с Нуненом? Каким образом ты их с Рено вывел на чистую воду?» «Нунен», — сообщил я присутствующим, — «прекрасно знал, что Тима убил Макс Вейн. Это была единственная ложь, которую я себе позволил. Затем я рассказал, что ограбление банка было подстроено Рено и шефом полиции, а Джерри посадили в машину и пристрелили у входа в банк, чтобы пришлось пришить ограбление Сиплому. Обо всем этом я догадался, когда ты описала, как Джерри выскочил из машины, бросился навстречу бегущим из банка и упал. Как выяснилось, пуля вошла ему под лопатку. Кроме того, МакГроу обмолвился, что видел, как машина с налетчиками свернула на Кинг-стрит. Грабители возвращались в тюрьму, где бы никому не пришло в голову их искать. А разве Джерри не был убит вахтером? Вахтер уверял, что подстрелил одного из налетчиков. Я сама в газете прочла. Он и мне говорил то же самое. Но это ничего не значит. Старик может сказать все, что угодно. Когда стреляешь с закрытыми глазами, всех убитых записываешь на свой счет. Ты же видела, как Джерри упал? Да, он упал на живот, но все произошло так быстро, что я не заметила, кто его убил. Все стреляли одновременно. Ладно. Без нас разберутся. Поставил я их и еще перед одним фактом. А в том, что это факт, я лично не сомневаюсь. Лу Ярда прикончил никто иной, как Рено. Вообще, этот Рено крепкий. крепкий орешек.